Том 4. Возвращение домой. Глава 1. Последствия. У тебя есть над чем подумать. В сравнении с смертью есть что-то отчетливо удручающее. Честно говоря, одного раза достаточно для любого. В прошлый раз моя гибель была мирной, спокойной. Я провела остаток жизни, ощущая на себе теплые солнечные лучи и слушая шум воды, бьющийся в корпус корабля. Когда я умирала в объятиях Глори, окруженная друзьями, заботящимися обо мне, этот процесс был похож на уход в лучший мир, где нет места страху и сомнениям. Единственное, о чем я жалела тогда, о том, что не могу взглянуть на красивые огоньки звезд до того, как уйду. На этот раз смерть не была мирной. Я не дрейфовала на волнах покоя, и у меня были заботы поважнее отсутствия звезд на ночном небе. На этот раз мое сознание протащили через какую-то муть, сливая в дренажную систему подобно потоку дождевой воды. Я думаю, я одна из очень немногих пони, кто знает, каково это на самом деле. Пронзительный крик Хма доносился со всех сторон. Почти каждую секунду я проходила через одно из мерцающих, становящихся громче с каждым разом серебряных колец, поглощающих меня, а затем с силой выплевывающих. Я боролась с напором колец из чистого упрямства. Впрочем, это и не помогало. Выхода из подобной ситуации я не видела, но меня потянуло дальше сквозь вихрящуюся серую пустоту, и увидела яркое сияние вдалеке, к которому стремительно приближалась. И в своем путешествии я была не одинока. И хотя у меня не было глаз, ушей, ничего не было, даже тела, я знала, что другие скользят рядом со мной, подобные вопящим пылинкам света. Я задела одну, и в сознании возник образ кобылки земнопони, бандита, но затем она пропала, до того как я сумела почувствовать что-то более отчетливое. Я задела еще одну, жеребенок земнопони, запах брамина, звон колокольчиков на упряжи, ощущение ужасной лихорадки, удушья ворвались в меня, ошеломляя, и это тоже исчезло. По правде говоря, первая часть мне понравилась гораздо больше сиквела. Меня влекло дальше по все уплотнявшемуся течению. Теперь я наталкивалась на большее количество духов, душ, пони. Каждый контакт давал частичку информации о других пони. Я наблюдала, как другие пробовали оторваться от потока, и увидела, как одна из пылинок ударилась о грань кричащего кольца, сваливаясь обратно в реку душ. Сияние смазалось и замерло на месте, пойманное в ловушку колец, сквозь которые я стремительно неслась. Свечение усиливалось. Мы по-прежнему летели сквозь безразмерную, туманную дымку, ограниченную кольцами кричащего серебра, толкавшего нас вперед. На миг я воспарила и бросила взгляд на огромный диск, похожий на лезвие циркулярной пилы. Пылинки света пролетали в промежутке колоссальной зубчатой шиноподобной стены из серебра, что окружало этот светящийся пончик. Я последовала за остальными. Стремительное течение ослабло до едва заметного продвижения. Я медленно вплыла в море пылинок, располагавшиеся за этой неправдоподобно большой стеной. Вокруг меня танцевали странные темные силуэты. Я проходила сквозь штуки, смутно напоминавшие стены и туннели, безо всякого для себя вреда. Отовсюду слышались крики и лепет невыразимых слов. Некоторые звали Луну или Селестию, умоляя спасти их. Другие гневно орали, требуя немедленно освобождения. Третьи лопотали что-то на зебринском. Я летела мимо грифонов, драконов, зебр и существ, для которых у меня не нашлось имени. Над всем этим царил невыносимый крик-крик, полный боли и мучения, впился в мое сознание. Затем зеленая молния сорвалась с одного из зубцов стены и ударила прямо в море пылинок. Даже я завопила, когда невыразимая агония пронзила мое естество, агония, подобной которой я никогда не испытывала. Это была не физическая боль, а то, что можно назвать абсолютом насилия. Будто бы я снова очутилась на морском коньке. Зеленые молнии падали в центр моря снова и снова, вопли стали оглушающими. «Превосходная магия, а?» — сказал знакомый жеребец, каким-то образом очутившийся около меня. «Снипс?» — спросила я. Я чувствовала, что он близко, но не могла сказать, какая из тысяч пылинок принадлежала ему. «Но ты же, я дерьмо!» «Ну, без сомнения, я мертв», — ответил Снипс, «но, думаю, у тебя еще остались способы вернуться до того, как ты умрешь в смерти». «Да, что я тогда такое? Полупокойник, мертва ли я частично?» Я была уверена, что на этом поле меня можно было хоть перевернуть вниз головой, чтобы собрать выпавшие бутылочные крышки. Вот насколько я ничего не понимала. «Но что? Что это за место?» — спросила я, оглядывая море колышущихся огоньков. «Центр бури. Смоляная яма. Океан, куда стекаются реки вечности, Снипс произнес это со странным намеком на веселье. Много поэтичных имен от разных пони. Буду честным, мы точно не знаем. Это всегда было здесь, в Хуффингтоне. Может, это продукт древнего проклятия зебр, одного из тех, что скрыты за обложкой черной книги. В ней было предупреждение об этом месте. Думаю, есть слово, которое отлично подойдет здесь, Тартар. Или, если поверить в зебринский миф о гигантских звездах-монстрах. Но это же абсурд. Похоже, я все-таки не была хорошей пони, пробормотала я. Будь у меня горло, я бы сглотнула. Не слишком-то честно вышло. Конечно, я сделала кучу вещей, заслуживающих наказания, но что насчет этого жеребца? Чем провинился он? Добро и зло здесь ни при чем, возразил Снипс. Древние некроманты зебр были крайне напуганы этим морем души и его влекущей силой, но соблазн использовать сию мощь оказался чересчур велик. Они попытались подчинить море ритуалами, умиротворить жертвоприношениями и понять его, несмотря на безумие, которое оно несло. И создание сосудов душ, таких как Черная книга, было способом избежать притяжения сюда, он злобно захихикал. Видя это, я понимаю их гораздо лучше. После небольшой паузы он спросил тихо, страшась ответа. Вы вытащили Снейлса. Он в порядке, расстроен, но в норме. Я почувствовала волну облегчения, исходящую от него, и продолжила. Он рассказал мне, что натворила Рарити завершающий шаг вечности. Похоже, во всей этой ситуации прослеживалась определенная ирония. Прямо сейчас я тратила свою вечность. Хотя, может, у меня был шанс, что ты имел в виду подумереть в смерти. Проклятие создано так, чтобы разорвать цепочку между душой и телом. Оно оставляет позади себя лишь оболочку, которая, в конце концов, умирает, сказал Снипс едва слышно. Мы видели такое несколько раз, когда только начинали. Я подумала о Рамбл в Хатпихорне, лежащего там без проблеска сознания во взгляде. Без души нет мотивации, нет желания. Самые удачливые становятся животными. У них остается интеллект, но не воля к его использованию. У них нет личности или самоосознания. Но пока твое тело живо, у тебя есть шанс, что Снейлс сможет призвать твою душу обратно и запихнуть туда, где ей самое место. А как насчет тебя? Нахмурилась бы, имея я мордочку. Молния ударила в море, отозвавшаяся воплем боли, прокатившимся по поверхности живого окина, как волна. Он издал сухой смешок, будто бы мое участие позабавило его. Я предположила, что оно слегка запоздало. Ну, мое тело либо сожжено, либо испарено, так что... Единорог вздохнул. Я надеялся, что раскалывание моей души защитит меня, но я ошибался. Возможно, одна часть моей души заперта в статуе, а другая, внутри моего друга, навечно заключенная в ловушку в тот же момент, как была отделена. Кто может сказать наверняка? Хаем, это было очень поучительно, проворчала я, источая сарказм. Мне стоит написать копытоводство, когда я вернусь назад. 101 способ умереть. Ох, я был бы удивлен, если бы ты вспомнила об этом, вернувшись в Эквестрию. Это же твоя душа, а не сознание. Ты как бы проекция самой себя, но без ума, так что вряд ли ты припомнишь свое желание. Он невесело засмеялся. Мы со Снейлсом экспериментировали на паре подопытных самостоятельно, но они ничего не вспомнили, когда Снейлс призвал их назад. Великолепно. Я посмотрела на широкое море пылинок и прошептала. Сколько же здесь душ? Миллионы. Быть может, сотни миллионов. Кто может сказать, как долго это место ловило их? Я едва услышала Снипса. Так тихо он говорил. Это место поедает их? Мой голос почти пропал. Нет, не думаю. Их было бы гораздо меньше, ответил единорог. Мне кажется, оно копит души, как драконы копят драгоценности. Молния ударила снова, разрезая скопище пылинок, и из центра моря донесся крик. Без понятия, что про. Грязная магия изумрудного разряда охватила меня снова, раздирая мое естество. Это была концентрированная ненависть, в которой не было ни смысла, ни цели. Просто причинение боли ради причинения боли, а более ничего. Пылинки дико закружились, и к тому моменту, когда агония стала утихать, во мне не осталось иного чувства, кроме как ощущения, что меня снова изнасиловали и избили. Молния повреждала меня на фундаментальном уровне, о существовании которого я и не подозревала, пока он не оказался объят мучением. Я не могла умереть, я могла лишь орать. И на этот раз поблизости не оказалось Скотч, нуждавшийся в защите и дававший мне этим силы. Оставалось надеяться, что в конце концов Снейлс меня вытащит. Я потеряла контакт с Нипсом во время этой атаки. Я пыталась отыскать его снова, выкрикивая его имя, но мой голос не мог побороть этот ужасный вопль. Пылинки, на которые я натыкалась, рыдали, бесновались или, что хуже всего, подчинялись этому месту. Я попробовала двинуться с места, потому что иначе я сошла бы с ума, но пространство здесь выглядело изменчивым. Я чувствовала, что передвигалась, но в каком бы направлении я ни направлялась, я все время оказывалась там, откуда начало. Самый центр моря был пуст. Если там находилось нечто, что пожирало души, я желала хотя бы взглянуть на него хорошенько. Чем ближе к центру я двигалась, тем чаще и сильнее становились разряды молний. Я начала подозревать, что это место меня выделяет. Весь шальной огонь сконцентрировался на мне. Чтобы не выцеливала молния, оно лежало прямо в середине моря. Нет, невозможно. Дюжина разрядов молнии ударила в центр, и я поняла, что крик, который слышала Лакуна, не создавался чем-то искусственным. Он создавался кем-то. Спустя миг я почувствовала, что меня зацепили чем-то вроде крюка и теперь вытягивают отсюда. Я не боролась, я не могла ни о чем думать. Будь у меня глаза, я бы зарыдала. Будь у меня рот, я бы завопила. Вместо этого я просто отключилась и позволила волочь себя из этого проклятого места. Я медленно открыла глаза, и первое, что я увидела, был пристальный взгляд Лакуны. У меня было чувство, будто в моих внутренностях покопались раскаленным ломом. Я посмотрела вниз на повязку и дыру, проделанную в ней напротив пупка. Я огляделась по сторонам и поняла, что находилась в больничной койке, стоявшей в комнате, в которой я опознала Хуффингтонское мемориальное отделение интенсивной терапии, или АИТ. Психошай спала на кровати в другой стороне комнаты. Рядом с Пегаской сидел Стигиус. Рампейдж свернулась клубочком в футе от моей постели. Даже на расстоянии в ее розовых глазах читалось беспокойство. Без понятия, что за магию на мне испробовали, да я и знать-то не хотела. Но чувствовала я себя грязной и оскверненной, обиженной больше, чем когда меня предал охваченный отчаянием Снипс. Было гораздо больнее, чем от простой раны в животе. Мое тело охватило дрожь, и Лакуна подалась вперед. Я обняла ее за шею и погрузила голову в ее волосы, а Аликар распахнула крылья, защищая меня. Затем я заревела, словно маленький жеребенок. Я не знала почему, лишь чувствовала, что что-то было жутко неправильно, и оно причиняло боль. Несколько часов спустя, если верить моему пипбаку, наступило утро. Хотя здесь было всегда примерно одно и то же время. Сумрак часов. Доктор Вилбороу привязал мои ноги и копыта к кровати, наверное, подозревая, что не сделай он этого, то я бы встала с постели и пошла разыскивать Ахвицетля, выясняя обстоятельства смерти Тулип. Или попыталась бы. Одно из моих передних копыт отсутствовало, а другое было изрядно покорежено, так что шанс того, что я бы ушла далеко, был мал. Но это лишь сильнее распалило мое желание сделать хоть что-нибудь, что позволило бы выбраться из этой проклятой кровати туда, где что-то происходило. Не слишком-то помогало и то, что примерно каждый час из меня вырывался спонтанный крик, который я была не в силах остановить. Иногда они длились всего пару секунд, но порой выливались в полчаса безостановочных воплей. Ладно, в конце концов, возможно, мне действительно следует полежать пока в постели. Лакуна не покидала меня ни на миг. Рампейдж держала дистанцию, не доверяя ангелу внутри себя. Тот вполне мог попытаться прикончить меня. Вошел доктор Вилбороу, сменил пакеты с кровью в капельнице и ввел мне мед икса, чтобы унять боль, попутно успев обжечь ледяным взглядом. Из-за меня погибла Грейвс, так что я не могла злиться на него за это. «Похоже, ты будешь жить», — проворчал он, — «не благодаря мне». «Спасибо вам за...» — начал я, но он остановил мой порыв одним лишь своим видом. «Не благодаря мне значит не благодаря мне. Я ничего не делал с дырой в тебе. Кибернетические приспособления сделали за меня всю работу», — сказал он и взглянул на другую сторону Эйд, где на кровати виднелась спутанная розовая грива, выглядывающая из-под простыней. «Жаль, что ты не можешь сделать этого для других. Как она? Покалечена. Тобой. Но жива. Не благодаря тебе. Прошу меня простить», — доктор отвернулся. «Я стоила ему Грейвс. Полагаю, они были близки. По крайней мере, они являлись коллегами. Даже если не имелось личной подоплеки, она была половиной медицинского персонала Митлакера. Заменить ее трудно». Богиня подала голос в моем сознании, мрачно шепнув о том, какой идиоткой я являюсь, и замолчала, игнорируя попытки оправдаться. Хотя за последнее я была ей благодарна. Я предположила, что сейчас я была второй свалкой эмоциональных отходов, так что богине хотелось видеть мое горе, а не чувствовать его. Снейлс вскоре вернулся вместе с Сильверспун. «Ты в порядке?» — с облегчением произнес Лагуль. «Я не поправила ее. Я была до смешного далеко от порядка сейчас. Мне нужно было нечто. Нечто, что защитит от этого чувства неправильности внутри меня. Но ей об этом знать было совсем не обязательно. Что произошло? Что ты сделал?» — спросила я единорога горчично-желтого цвета с люминесцентно поблескивающими глазами. «Должно быть, я чуть-чуть переборщила с громкостью голоса, потому что все в комнате тут же стали выглядеть немного нервно». Единорог моргнул. «А-а-а, ну видишь ли, я не смог остановить проклятие от вышибания твоей души, так, но я думал о том, что могло вернуть тебя обратно, ну, как те штуки на лодках, знаешь». Протянул он, поскреб подбородок. «Якорь. Он использовал заклятие якоря», — пояснила Лакуна, сидя у моей кровати. «Когда проклятие спало, я смог вытащить тебя оттуда и засунуть назад в тело». Снейлс нервно улыбнулся. «С Нипсой я делали так однажды, но я не очень много помню. Хотя мои глаза после этого светились. Странно, а?» Он наклонился ко мне и застыл в неудобной позе, уставившись в мои зрачки. «Удивлен, почему твои не светятся? В смысле, я вижу какой-то красноватый отблеск, но они синтетические», — прошептала я и взглянула на Сильверспун. Она была жива, если можно было так выразиться. Я вытащила ее оттуда живой. «Победа! Что собираешься делать теперь, Сильверспун?» Она покосилась на Снейлса и подняла уголки губ в подобии улыбки. «Ну, я еще тут, и Снейлс со Снипсом тоже были тут, и Твист типа тут, так что мы подумали, что мы можем, ну, осмотреться. Может, нам повезет, и мы встретим Даймон Тиару, без всей этой сумасшедшей суеты. Просто осмотримся, походим по окрестностям». Единорог прикрыл глаза с непередаваемым выражением мордочки, а кобылка продолжила, понимающе улыбаясь. «Снейлс хочет найти какую-то единорожку, которую он знал еще до войны, великую и могущественную Трикси». Внутри меня внезапно наступила напряженная тишина. Богиня будто бы воды в рот набрала. Казалось, она выглянула из-за моего правого плеча, уставившись на Снейлса. Она была самой чудесной, самой талантливой, самой крутой единорожкой во всей Эквестрии, даже если она и не смогла побороть малую медведицу. Молчание богини было нежданным подарком судьбы, но, как и все дары этой проказницы, не продлилось долго. «Этот глупый, этот он помнит, что я...» Она не могла оправиться от шока. Лакуна вскочила, по ее телу пронеслась едва заметная судорога. Аликарн отвернулась. В моей голове возник образ голубой единорожки, фургона, двух жеребят-единорогов и смеющейся, веселящейся толпы. «Нет-нет, нет нужды в избавлении от этих чувств, Трикси. Какая-то кобылка шепнула в моей и в наших головах. Заткнись. Последнее, чего бы я хотела в жизни, так это твои поучения». С отвращением ответила богиня, ее голос дрожал. «Если бы он увидел нас сейчас, если он увидит меня такой, нет, нет, я не хочу этого чувствовать», — взревела Лакуна, и богиня согласилась. «Я тоже», — надменность ее тона возрастала. «Он как раз разыскивает нас. Может, ему тоже следует присоединиться к нам». «Люцерна сердцеед больше сена», — захныкала Лакуна. «Я хотела сказать Снейлсу, чтобы он не пытался отыскать Трикси, но давление на мою голову, подобное мигрени, заставило меня промолчать. Я не могла вымолвить ни слова. В моем нынешнем состоянии я даже не сумела попытаться. Тебе следует проверить, Марипони». «К западу», — выдохнула я. Богиня удовлетворенно хмыкнула, и я почувствовала призрачное касание, поглаживающее мою голову. Спун и единорог озабоченно глядели на меня, но я не прибавила больше ничего. Богиня не позволила бы. Чувствуя себя вдвойне скверно, я откинулась на подушке, отвернувшись от них. Ощущение неправильности усилилось, но я смогла хотя бы поблагодарить единорога. «Спасибо, Снейлс, ты спас меня. Снипс говорил, что ты справишься». Я была рада, что он не видел слез стыда, пятнавших мою мордочку. Снейлс помедлил. «Ты его видела там? Он был призраком или...» Меня замутило. «Нет», — сказала я, хотя это было враньем. Таким же враньем, как поддерживание уверенности Сильверспун в том, что я была Даймон Тиарой. «Нет, но я уверена, что он в порядке, где бы он ни был. Уходи. Прошу тебя, уходи. Пожалуйста, Бликджик, нужно отдохнуть и восстановиться, мягко сказала им Лакуна. «Ох, тогда ладно, ГМ, надеюсь, что тебе все же станет лучше, а», — ответил Снейлс. Сильверспун, немного поколебавшись, поддержала его. «Да, конечно, выздоравливай скорее, Тиара». Я услышала, как их копыта рысью уцокали прочь как раз перед тем, как мое тело затрясло, и я издала еще один вопль боли. Я хотела, чтобы меня вырвало, очистила от этого ощущения, но у меня в желудке было слишком пусто, чтобы сделать это. «О, пожалуйста, у тебя нет такой уж необходимости разыгрывать здесь драму», — прозвучал в моей голове презрительный голос богини. «Заткнись», — крикнула я на нее, — «когда-нибудь придет и твой черед. Мне все равно, будет ли это завтра или через неделю, но в один прекрасный день ты тоже умрешь. И если ты сможешь вернуться обратно, то мы посмотрим, насколько хорошо ты справишься со всем этим». Я дрожала с головы до кончиков копыт, дыра в центре моей груди нестерпимо зудела. Когда я вернулась в первый раз, я чувствовала себя подавленной и склонной к самоубийству. На этот раз, что бы ни случилось, я точно знала, что не хочу вернуться туда. «Только не туда, ТССС», — прошептала Лакуна, поглаживая мою гриву. «Может быть, все эти возвращения окончательно свели меня с ума? Может быть, что-то во мне изменилось в худшую сторону? ТССС, не беспокойся сейчас об этом. Ты вернулась. Это все, что действительно имеет сейчас значение». Я плакала, пока она обнимала меня. «Можешь ли ты забрать это у меня? То-то, что я думаю или чувствую, или как там ты это называешь?» Я мелко дрожала, прижавшись лицом к ее плечу. «Пожалуйста», — умоляла я, отчаянно нуждаясь в ее способности сделать меня чище, — «пожалуйста, мне хотелось бы, чтобы я могла, Бликджик, мне действительно хотелось бы», — вздохнула она, — «я хотела бы забрать все это у тебя, но все, что случилось с тобой, случилось на уровне, который мне недоступен. Эта боль останется с тобой. Жаль, что мы не смогли придумать, как облегчить ее для тебя», — прозвучал мягкий голос Лакуны в моей голове. «Мне очень жаль». Я решилась выйти из постели Айд только около полудня. Рампейдж вернулась с несколькими пирожными Фэнси Бак, тремя консервными банками и парой мятных изумрудов. Лакуна посадила было меня в кресло-каталку, но я оттолкнула ту моим искалеченным копытом и встала на задние ноги. Легкая дезориентация от смены ракурса продлилась пару мгновений. Я взглянула на Рампейдж и Аликарна с легкой улыбкой, позабавленная недоверчивым выражением их мордочек. «Эй, это могло выглядеть странно, но, по крайней мере, я не чувствовала себя калекой. После последних 4 или 5 часов и постоянного присутствия рядом богини я нуждалась в капле уверенности и самоконтроля. Мое снаряжение сейчас чинили, возможно, по крайней мере, я его не нашла. Так что, либо оно в ремонте, либо меня успели обокрасть. Я склонялась к первому варианту. Кроме того, Карион, наверное, позаботился о вещах Кингпина, потому что они также отсутствовали. Ну и отлично. Единственными врагами, которые могли мне угрожать, были агенты Зебр, а с тех пор, как от них избавились, я должна чувствовать себя в безопасности даже без брони. Верно, Психоша и Стигиус серьезно отравились дымом. Первая до сих пор была прикована к постели. Пегаска опасалась, что ее не выпишут в скором времени, хотя, если судить по тому, как она принималась судорожно глотать воздух через каждые 10 секунд, она была далека от признания здоровой. Я подозвала ночного пони. «Как ты тут, Стигиус?» Улыбка у меня на губах выглядела довольно жалко. «Жалеешь, что пошел со мной?» Он закатил глаза и помахал копытом, фыркнув, словно говоря: «Ничего подобного». Затем примирительно взглянул на меня и кивнул через плечо в сторону Психошай. «Вы теперь пара?» Ночной пони вздохнул, его уши с кисточками на кончиках слегка опустились, когда он вытащил табличку откуда-то из-под брони. «Запрещено. Правило», — написал он, снова вздохнув, и обиженно надул губы. «Парням нельзя надувать губы». Я усмехнулась, покачала головой. «Ну, кое-что я точно о ней знаю. Она класть хотела на правила. Она тебе нравится?» Стигиус моргнул и взглянул на Психошай, обменивающуюся оскорблениями с Рампейдж. Он прикрыл глаза, улыбнулся и кивнул. «Больше, чем я», — оскалилась я. Он побледнел. «Да, Стиги, нравится ли она тебе больше, чем я?» — спросила Психошай, привстав с постели. На ее мордочке застыла улыбка, а в глазах плескалась тревога. Пони перевел взгляд с нее на меня, потом еще и еще, на миг уставился на кончик своего крыла. Затем он указал им на Психошай и взмахнул. Хотя Стигиус знал, что у меня была Глоримда, ночные пони, те еще чудаки. Это помогло мне понять, что я могу немного повеселиться. Что ж, это хорошо. Кстати, Стигиус, не думаешь, что я растолстела? Его зрачки сжались. Он уставился на меня, посмотрел на мой круп, затем снова на меня. Я изогнула бровь, ожидая ответа. Он поколебался, приложил копыто ко лбу и рухнул на спину, подняв ноги вверх. Его язык вывалился изо рта, а глаза закатились. Не худший ответ на этот вопрос из тех, что я видела, подвела итог Лакуна. Вид пони, смеющихся над упавшим Стигиусом, наложился в моей голове на факт того, что они чуть было не умерли все. Мой хохот превратился в всхлипывание, а я даже не замечала этого. Стигиус встал, а Рампейдж и Лакуна удержали меня на ногах, когда я чуть было не отправилась валяться по полу вслед за ночным пони. Вы двое хорошо смотритесь вместе. Серьезно. Оба летуна не знали, что сказать на это. К счастью, нашелся тот, кто знал. Рампейдж покрылась румянцем и взглянула на Лакуну. Ну, ты ее слышала. Ты будешь моей особенной пони, Лакуна. Ошеломленный ментальный лепет превосходно совпал со смущенным «что, богини?». И вот так я снова зашлась смехом «нет», заплакала «нет». Окей, может, мне пока не следовало покидать Ит. Я валялась на боку, чувствуя боль от восстановления моего искалеченного туловища. Чувство движения внутри меня было противным, напоминало времена, когда я была запятнана порчей. Мало мне эмоционального срыва осознания того, что в моей голове имелись вещи, которыми я не могла управлять, усугубляла ситуацию. Богиня, непонятные файлы. Проклятие, я хотела снова получить контроль над собой. Мне всего-то хотелось говорить с кем-нибудь, не начиная при этом рыдать. Погружение в прошлое проекта «Вечность» дорого обошлось моему измученному сознанию. Мне нужен кто-нибудь, кто знаком с технологиями может, кто-то из зебр. Я попросила позвать Ксантигуля, отвечающего за Ит, и принялась ждать. Вокруг кровати психоша и Бон были установлены ширмы. Я заметила, как воздух чуть задрожал, когда вошла зебра. Подождав, пока она подберется поближе, я обхватила ее шею оставшейся нетронутой передней ногой и привлекла кобылку к себе, почти уткнувшись ей прямо в невидимую мордочку. Зебра появилась, ее глаза были широко распахнуты, щеки горели от смущения. Она уставилась на меня в ужасе. «С чего это ты решила побыть невидимой, а?» Я подняла бровь. Стыд, испытываемый кобылкой, помог мне на время забыть о моих собственных проблемах. Ауахну, она краснела все сильнее, от стеснения постукивая копытами друг о друга. Я думаю, костюму нравится быть скрытным после тех двух шпионов и ночных призраков, ну так было проще. Чей-е-е-его, полагаю, нужно будет расспросить кого-нибудь об агентах зебр поподробнее, когда я перестану расклеиваться от малейшего чиха. Впрочем, речь не о том, мне нужно было позаботиться кое о чем, о том, что вернуло бы контроль над собой. Иногда нужно снимать его. Согласна, это прекрасные доспехи, но порой прекрасного становится слишком много. Ксанти посмотрела вдаль. Как бы то ни было, ты хорошо управляешься с терминалами, компьютерами и прочими такими штучками. Я бы хотела попросить тебя об одолжении. Я повернула голову, убрала мешавшую гриву и убрала заглушку с виска, демонстрируя разъем. Мне нужно, чтобы ты заглянула в мою голову и удалила любые аудио и видеофайлы из нее. Под ее недоверчивым взором я объяснила, как распечатывание вечности вызвало поток записей, похожих на галлюцинации. Хотя они представляли для меня определенный интерес, я совсем не хотела, чтобы они выскакивали тогда, когда им того захочется. «О, конечно, я могу сделать это», — сказала Ксанти, взяв питбак мармеладки и вытащив из него короткий кабель. «Универсальный разъем, мне просто нужно залезть туда, м». Она облизала губы. «Ты действительно хочешь впустить меня в свою систему? Что если я напортачу?» Я помахала покалеченной ногой перед ней. «Ксанти, во мне и без того полно беспорядка. Понятия не имею, как ты сможешь сделать его еще хуже». Я содрогнулась. «Хотя нет, ты можешь заставить меня говорить на зебринском, забыть букву С или превратить в обезумевшего киберпони, убивающего направо и налево, но мне кажется, что шансы подобного исхода весьма слабы». Она по-прежнему выглядела взвинченной, и я улыбнулась. «Я верю, что ты не сделаешь ничего плохого». Ксанти испустила вздох, взяла провод в рот и засунула его в разъем. У меня появилось скопотсшибательное желание воткнуть что-нибудь в мой глаз, когда я почувствовала там некое шевеление. Зебра стучала по клавиатуре пипбака самым кончиком копыта. «Аво, вы только посмотрите на это», — пробормотала она. «Много там?» Я задала этот вопрос с невольной дрожью в голосе. «Там много работы?» Спросила я дрогнувшим голосом. «Энда, думаю, аудиовизуальный интерфейс стального пони использует твой мозг в качестве буфера. Вот почему эти твои видения запускаются безо всякого твоего участия», ответила она, не переставая вводить какие-то данные. «И ты не можешь убрать их, не так ли?» Нахмурилась я. «Конечно, нет. Воспоминания – это не какие-то там данные. Ну не те, что можно убрать», нажав на пару кнопок, произнесла она. «Подождите-ка, матер футтор, не слишком-то хорошо это звучало, думаю, Бликджик, твои глаза и уши записывали информацию целыми днями, и они не просто хранили ее, но также отправляли куда-то еще. Хочешь сказать, кто-то использовал мои глаза и уши для шпионства?» Я вытаращилась на нее. «Да, и я не знаю, куда уходят данные», — скривилась она. «Ты хочешь, чтобы я прекратила это?» Она поймала мой взгляд и приоткрыла рот, будто захотела глотнуть немного воздуха. «Да, ты этого хочешь. Можешь сказать, как долго это длилось?» Спросила я, поежившись, когда вспомнила начало этих видений в Гиппократе. «Насколько могу судить всегда», — ответила зебра. «Тут нет никакого лога или чего-то типа него, но есть временные отметки. Самое раннее датируется 10 днями ранее. Это было еще до Гиппократа. Вообще, я тогда как раз зодиак. Она установила эти штуки, чтобы все записывать». Я нахмурилась, отчего мои глаза задвигались вперед-назад. Я потерла их. «Мда, глаза должны оставаться там, где их место». Затем паранойя подала первый тревожный звоночек. «Или, может быть, не они. Эти глаза достались мне от нее, кто-то мог взломать их давным-давно. Голденблат, возможно, не стоит сваливать все проблемы на одного. Если только он не технический гений и, опять же, ему совсем не обязательно возиться с этим самому. Без понятия. Лучше спросить ее лично», — посоветовала Ксанти, продолжая работать. Я легла на кровать. Мои глаза теперь то включались, то выключались. Я задумалась над тем, для кого они шпионили, и что таинственный хитрец делал с информацией, поступавшей ему. «Как хорошо, что со мной есть тот, кто знает все о терминалах, роботах, жар-бомбах и...» «Погодите секундочку, Ксанти, мне вот что интересно, откуда ты так много знаешь о жар-бомбах?» Мои глаза все еще были выключены, поэтому я не могла увидеть ее, и ее молчание означало, что она либо безмолвно замерла, либо сбежала в ужасе, спасая свою жизнь. Я надеялась, что это был не второй вариант, так это было бы полным отстоем, застрять тут слепой, и ждать, пока лакуна не доставит меня на починку к Раверу. Я быстро добавила: «Я не сержусь, я просто хочу знать, откуда ты так много знаешь о них». Судя по звуку, зебра снова начала ввод данных, и я была рада, что не ошиблась насчет нее. Я выросла в бункере, который был пусковым комплексом жар-бомб. Он назывался «Гнездо дракона» и предназначался для первого удара по Эквестри. Вот откуда я узнала о том, что в Хейтауэре есть ракета. Скорее всего, она была запущена из моего дома. Ну, я не держу зла на тебя за это. Если, конечно, тебе не 200 лет. Правда, если вспомнить, как часто я натыкалась на таких вот старичков, то становится понятно, что сбрасывать со счетов вероятность чего-то в этом духе я не могла. Да даже если и 200, это для меня ничего не значит. Серьезно, отозвалась Ксанти удивленно. Мое зрение пришло в норму, и теперь я разглядывала озадаченную зебру. Ксанти, Твайлайт Спаркл штамповала Аликарнов. Флаттершей предала свою страну. Министерство Пинки Пай прогнило до дыр, настолько сильна в нем была коррупция. Честно, не могу винить зебр за их бомбы. Будь на моей шкурке полоски, я бы и не такое отчебучила, вздохнула я, думая о том, что за ужасные вещи делали Эппл-Джек и Рейбл-Дэш ради победы в войне. Эквестрия так сконцентрировалась на победе, что никому и в голову не пришло спросить о цене. Ксанти замолчала, продолжая работать, но потом прошептала себе под нос: «У оставшихся есть еще одна». Я увидела, как она выпрямилась, опустив взгляд вниз. «Ты права, я действительно знаю многое о жар-бомбах. Одна установка не сработала как надо. Ракета была малость неисправна, так что нам приходилось ее холить, лелеять и вообще делать все, чтобы эта штуковина не рванула у нас под боком. Когда пришли оставшиеся, они нашли бомбу и забрали ее вкупе с теми зебрами, что поддерживали ее в стабильном состоянии». Я медленно села на кровати и Ксанти, вздрогнув, отшатнулась от меня. Потянувшись, я успокаивающе погладила ее бело-черный хвост. Зебра отдернулась. «У них есть рабочая бомба или ракета?» – спросила я, и она кивнула головой. «Это было уже что-то. Позволить оставшимся подсунуть куда-нибудь одну из таких штук я просто не могла. Пожалуйста, не злись на меня, этот проклятый город, он злой, он наш враг. Это дом Старка Тирина и Кмэр Мун, место, где рождается смерть». Я соскользнула с кровати. Я не хотела предавать свой народ. «Ксанти, ты хорошая кобылка. Не будь ты ею, ты бы в жизни не сказала бы мне», — шепнула я. «А почему они не использовали бомбу, раз уж имели ее?» Последний приказ Цезаря был сражаться до самого конца, пока проклятый город и звездные пони не исчезнут с лица этого мира. Если легат захочет выполнить приказ, то жар-бомбу нужно будет еще как-то доставить к ядру. Она смотрела на запад. «Та еще задачка», — отметила я. «Да, почти невыполнимая. Это место имеет хорошую защиту, а магические щиты защитят его от взрыва снаружи. В тот роковой день несколько ракет должны были обрушиться на город, превращая в ничто его укрепление». Она вздохнула. «Бомба в моем доме была повреждена, но я понятия не имею, где оставшиеся могут взять другую». Тоскливая улыбка мелькнула на мордочке зебры. «В любом случае, у одной боеголовки довольно мало шансов разрушить ядро. Может быть, их целью было и не ядро. Что, если оставшиеся взорвут бомбу где-то в другом месте? Общество, арена, Тандерхит. А у них, часом, нет дополнительных ракет в рассветной бухте?» Ксанти покачала головой. «Нет, ваше министерство крутости уничтожило и украло десятки наших ракет, еще до дня, когда землю объяло пламя», — тихо выдохнула она. «Как им это удалось?» — подняла я бровь, криво улыбнувшись. «Мы понятия не имеем. Это было одно из наших самых крупных поражений. За одну ночь шедоуболты члены Министерства Крутости проникли в наш стартовый комплекс, стащили две дюжины крылатых ракет и уничтожили десятки других. Более 100 охранников были казнены за этот провал». Она отвела взгляд. «Министерство саботировало огромный запас жар-бомб. Когда наступил день Великого пожара, лишь десяток ракет были запущены из Рассветного залива. Не сотни, как должно были». «Сотни? А да. Финальным планом Цезаря было превращение каждого сантиметра эквестри в кусок облученного стекла. Существовал также и план вторжения, глобальной атаки, но только с помощью наших тайных союзников. И если бы они не справились, для нас осталось бы только одно решение. Подавляющая жар-бомбовая бомбардировка», — она произнесла это так небрежно. «Если бы только Рассветный залив и другие ключевые объекты уцелели и были вовремя подготовлены, этот план мог быть реализован. Союзники и сочувствующие позволили нам создать и спрятать бомбы по всей вашей стране. Здания пусковых ракетных комплексов тянулись по земле на многие километры, лес баллистических ракет, которые так никогда и не взлетели. Благодаря вашему министерству крутости», — ее голос звучал немного обиженно, — «то есть зебры собирались просто нажать на кнопку и уничтожить всю эквестрию». Я шокированно уставилась на собеседницу. Ксанти стыдливо отвела взгляд, постукивая сведенными перед собой копытами. «Судя по информации из документов, сохранившихся у меня дома, я думаю, что так и есть. А какие альтернативы у нас были?» — развела копытами Ксанти, почти умоляя меня понять ее чувства. «Даже с нашим численным превосходством и нашими природными ресурсами мы не могли не одолеть вас, не принудить сдаться. Ваши мегазаклинания и секретные проекты были слишком опасны для нас. Независимо от того, как много нам удавалось украсть, саботировать или убить, в итоге мы не могли окончательно победить вас. Даже жар-бомб было недостаточно. Пони разработали мегазаклинания, которые оказались разрушительны, как само солнце. Были произведены расчеты, что, когда мы нанесем жар-бомбовый удар по эквестри, лишь одна из 20 ракет достигнет цели. И это число уменьшалось с каждым месяцем. Еще через год, оно было бы равно одной ракете из 200. И если бы мы пали, кто бы тогда остановил Звездную Деву, что придет поглотить весь мир? Было больно думать об этом. Война шла на протяжении жизни целого поколения, и сейчас рядом со мной стояла зебра, абсолютно уверенная, что если бы они не использовали десятки тысяч мегазаклинаний, они бы наверняка проиграли. Но и что с того? Разве не было бы лучше победить одной из сторон, чем проиграть вообще всем? А что, если бы зебры выиграли? Оставшиеся продолжали вести войну в течение 200 лет, чтобы уничтожить Хув. Если бы Эквестрия сдалась, смогли бы они просто остановиться на этом? В то время как Сикаши и Ксанти доказали, что не все зебры были плохими, я видела также и лансера, хладнокровно пристрелившего с десяток себе подобных. Появились бы эскадроны смерти из лансеров, повсеместно охотящихся на пони, или бесчисленные жар-бомбы полностью бы уничтожили Эквестрию, я не знаю. И что если бы выиграли пони? Я хотела бы думать, что все в итоге нормализуется, но, честно говоря, я никогда раньше не задумывалась о том, что послевоенная Эквестрия была бы Эквестрией Луны. Мелкая дрожь пробежала по всему моему телу, и я покачала головой. Это не имеет значения, не хочу думать об Эквестрии после тысячи лет правления Луны, министерств и ДМД. Я раздраженно мотнула головой, прижав свое покореженное копыто к лицу. Нет смысла беспокоиться о том, что могло бы быть. Бомба оставшихся куда как реальнее абстрактных раздумий и является чертовски большой занозой в крупе. Ты знаешь, где она может быть? В рассветной бухте, я думаю. Но она может быть спрятана и в любом другом месте. Первоначальные объекты пусковых комплексов были сильно повреждены во время войны. А арсенал жар-бомб сегодня выглядит как проплавленный в земле радиоактивный кратер. Она опустила голову, и костюм, казалось, обнял ее, прижавшись к телу хозяйки немного больше, чем обычно. Есть одно место, в котором прежде, чем мы уехали к Желтой реке, оставшиеся восстанавливали одну из пусковых установок. На самом деле, они не хотели, чтобы я уходила от них. Я была нужна, чтобы восстановить терминалы управления. Думаю, они не ожидали, что я буду проклята. Она аккуратно вытащила штекер из моей головы, и еще раз бегло прошлась копытцами по кнопкам. Ловкость, с которой она пользуется кончиками своих копыт, меня просто потрясала. В твоем мозгу больше не должно быть никаких чужеродных данных. Я перенесла все эти данные в пипбак. Не знаю, что из этого важно, ценно, или может все это просто мусор. Она протянула мне пипбак мармеладки. Я, также, пыталась изъять шпионские программы из твоей системы, но, похоже, что это привело бы к весьма неприятным побочным эффектам, таким как постоянная слепота и глухота. Эти шпионские программы намертво интегрированы в твою киберсистему. Тьфу, и зачем бы кому-то пихать в меня все это? Закатила я глаза, осторожно потерев голову в месте, где располагался закрытый разъем подключения к внешним интерфейсам. Твой мозг – исключительно хорошее место, чтобы спрятать какие-либо данные, отметила мимоходом Ксанти. Ты никогда не узнала бы, что конкретно за данные спрятаны там, если бы не воспроизвела их каким-то образом. И даже единорог не смог бы извлечь эти данные с помощью своей магии. А большинство техников вообще не задумаются об использовании мозга для сокрытия данных. Они будут ковырять только оборудование. Она вздохнула и потрепала меня по плечу. Так что, время от времени, тебе лучше чистить этот пипбак, запуская программу автоматического удаления данных на нем. Спасибо, облегченно улыбнулась я, упаковывая устройство в свои сидельные сумки. А что насчет тебя? Ты все еще хочешь оставаться со мной? Ксанти улыбнулась мне слабой, болезненной улыбкой. Нет, Бликджик, ты порядочная пони, но постоянно сталкиваешься с вещами, которые сводят меня с ума. Я не думаю, что еще раз смогла бы пережить нечто подобное Хайтауэру. Я до сих пор не могу спать, вспоминая все те ужасы, через которые мы прошли. Она устало опустила плечи. Мне нужно побыть на одном месте, отдохнуть, хорошенько подумать и решить, что я буду делать дальше. Я нашла Уиллоу и Виндклоп в конференц-зале, после того как я в очередной раз взяла себя в копыта после разговора с Ксанти, и вышла прогуляться. Гули из Хайтауэра были там же, вместе с несколькими пони из местной охраны. Твитчи, единорог со шкурой цвета испорченной тыквы, поморщилась в замешательстве. Так подождите, давайте-ка еще раз, ладно, то есть, ну, мы мертвы, в смысле мертвы-мертвы, именно поэтому все выглядит так не так. Блоссамфорд застонала и уткнулась лицом в копыта. Мы же только что обсуждали это раз 20, Твитчи, тебе пора уже вытащить свой мозг из прошлого. Я знаю, просто мы что, реально мертвы? Снова завел шарманку Твитчи. Совсем-совсем мертвы, и именно поэтому все вокруг выглядят так неправильно. Уиллоу обреченно махнула копытом и поднялась. Попробуй поработать с Твитчи через нее, Блоссом, предложила зеленая пони Гуль, кивком указав на меня и направилась в сторону двери. Когда она посмотрела на меня, ее брови удивленно поползли вверх. Ты так и должна стоять, Бликджик, выглядишь как какая-то чудная робозебра. Я махнула изуродованными передними конечностями в ее сторону. Либо я пользуюсь двумя задними ногами, либо пытаюсь использовать эти две, что маловероятно. Уж извини, я немного нахмурилась. Кстати, говоря о зебрах, Твитчи оглянулся в сторону охранников, вошел в зал и сел, уставившись на меня. Судя по серьезным выражениям лиц слушателей, я сильно сомневалась, что новость, которую я готовилась озвучить, их порадует. «Мы получили сообщение Цербера», — мрачно произнесла Уиллоу. «И, вам удалось найти каких-нибудь зебр?» — нервно спросила я, боясь, что она сейчас скажет об очередной смерти еще одного пони. «Не дай Селестия, а Вельвет или вообще хоть о ком-то», — Уиллоу фыркнула. «О, да, двое из них в кабинете нашего старого мэра-сантехника, вместе с картами Митлокера и ящиком дохлых тварей». «Твари», — я чуть склонила голову. Похоже, дело принимало неожиданный оборот. «Ты когда-нибудь слышала о существах под названием ночные охотники? Выглядят они как помесь змеи и собаки, причем очень резвой собаки. Ну, у полосатых были десятки таких гадин, запертых в клетках. Им просто достаточно было освободить ночных охотников, и мы, вероятнее всего, не смогли бы удержать поселение. У зебр все было готово, чтобы начать атаку в ближайшее время», — кисло сказала она, уставившись вниз в темноту коридора, — «но они были убиты, и мы позаботились о том, чтобы ни один из ночных охотников также не выжил». «Так и в чем же подвох?» — спросил я, пока Уиллоу вытаскивала пачку сигарет и закуривала. Я уставилась на трепещущее желтое пламя. К моменту, когда она закрыла зажигалку, я вся покрылась потом и мелко дрожала. Пытаясь скрыть накатившую на меня панику, я быстро отвернулась. Она сделала большую затяжку. «Угадай, кто их убил?» Я моргнула и почувствовала, как мне передается ее мрачное настроение. «Ах, Витцотль, угу!» Заявил, что услышал шум, решил поискать источник и наткнулся на них. И, что удивительно, это произошло после того, как прилетел Цербер, посылая всех в Тартар. Обе зебры убиты прямо в затылок, так что он теперь долбанный герой половины жителей города. Она выдохнула длинную струю дыма, зацепившую меня. По моему телу пронеслась дрожь, я чихнула и отодвинулась, махая копытом перед лицом. Она посмотрела на меня. «Чего это с тобой? Просто не очень приятные воспоминания о дыме, огне и всем таком. В Хейтауэре вообще было мало приятного», — сказала я. Уиллоу нахмурилась, выплюнула сигару и потушила ее о пол. «Так-то лучше. Побывав в самом центре пекла, начинаешь ценить свежий воздух». Я двинулась вперед. «Что сказала Ксанти? Или Карион? Она зебра. Даже скажи она, что Ахвицатль – это переодетый Цезарь, никто не поверит ей. А у Кариона есть его сволочной контракт. Если только он не встанет посреди города и не крикнет что-то типа: «Мой босс снюхался с зебрами и протащил этих мерзких тварей в город», Ахвицатль останется невинен, словно попка треклятого младенца», — сказала Уиллоу и поглядела назад в направлении конференц-зала. «Ну, ты хотя бы притащила с собой парочку хороших бойцов, это удвоит охрану. Я знавала Бласт-Самфорв до этих бомбочек, хорошая кобыла. Едва ли это восполнит потерю Грейвс», — опустила глаза я. Она хмыкнула, достала сигару. Поймав мой взгляд, засунула ее обратно с недовольным видом. «Слушай, Бликджик, когда Грейвс рассказала нам о своем желании пойти с тобой, мы с Виндклоп сделали все, что могли, чтобы отговорить ее. У нее были причины идти туда». «Это точно, были», — зеленый гуль покосился на конференц-зал. «Если то, что я слышала, является правдой, то вам бы не удалось уйти без ее помощи». Я погрузилась в раздумья. «Ахвица, ты собирался уйти от ответа за то, что сделал? Это неправильно. После всего, через что я прошла, проползла и проковыляла, я имела право исправить эту оплошность». Затем я посмотрела на свою искалеченную ногу и притормозила. В моей голове неведомо каким образом затесался призрак идеи, и сейчас он уверенно оживал. «Ты сказала, что гулям начхать на то, что говорит Ксанти», — зеленый гуль смущенно кивнул, — «а если это скажет кто-нибудь другой?» Мортуарий был не просто мертв, он был закрыт. Может, я и нарушила несколько правил, взломав замок, но мне и вправду нужно было немного поболтать. Войдя в бар, я увидела вещи из камеры Кингпина, сваленные кучами на ржавых каталках, переделанных в столы. Ахвица ты копался в бумагах, лихорадочно бормоча про себя. Карион стоял в углу, и когда я вошла в одиночестве, удивленно на меня воззрился. «Ахвица ты!» — позвала я через комнату. Гуль подскочил, опрокинув каталку, у которой он работал, и шлепнулся на круп. «У меня были только мои покалеченные конечности и мешок бит, найденный Рампейдж в Хайтауэре». «Какого ты? Там не просто так написано «закрыто». Выметайся». Он сплюнул, поднимаясь на копыта. «Карион, вышвырни ее». Грифон вздохнул и отложил слой залатанный шлем. Я заметила, что он держал при себе собранную Ксанти лучевую пушку. «Я хочу поговорить. Деньги есть», — решительно перебила я, звякнув перед ним сумкой. Гуль тут же поднял копыта. «Или мы можем выслушать юную леди?» Сразу поправился он. Ахвицатля глядел мое незащищенное броней тело и металлические конечности. «Твоя устойчивость поразительна. Серьезно, я думал, что вы все пройдете пару шагов, а затем побежите обратно. Но разрушить башню, что ж это впечатляет?» «Ну, я делаю впечатляющие вещи», — ответила я, спокойно глядя на него. «Мне нужно в рассветную бухту». Его улыбка растаяла, а взгляд сместился к большой сумке рядом со мной. «Карион, проследи, чтобы нас не отвлекали». Гуль дождался, пока Грифон уйдет, а затем его губы скривились в нехорошей ухмылке. «Один момент, ты решила подшутить надо мной?» Он набежал вокруг меня, чтобы убедиться, не спрятала ли я что-нибудь в своей выжженной гриве или в обрубке хвоста. Я посчитала за большой успех, что не размозжила ему череп в тот момент, когда его копыта прошлись возле некоторых личных мест моей анатомии, и так что заставляет тебя думать, что я могу поспособствовать решению этого вопроса. Ксанти сказала, что ты слил зебрам информацию о талисмане внутри зебры с желтой реки. Похоже, его одолевали сомнения, но у меня не было ничего, кроме собственной шкуры, ни пушек, ни уловок. Конечно, я могла бы убить его голыми копытами, но тогда бы меня просто вышвырнули. У меня много разных знакомых, и я довольно много где побывал, ответил Гуль. Я перевернула сумку с битами, и на столе передо мной стала расти кучка золотых монет. Его белесые глаза расширялись все больше и больше, видимо, вид довоенных денег его возбуждал. Ладно, это не то, что мне нужно было увидеть. Я подняла пустую сумку, чтобы он убедился, что внутри ничего не спрятано. У оставшихся есть жар-бомба, мне нужно ее обезвредить. Для этого мне нужно войти и выйти из рассветной бухты. Ты должен знать кого-нибудь, кто может помочь мне сделать это так, чтобы меня не убили и не поймали. Его улыбка выражала такое блаженство, что я была уверена, что он обдумывает, как забрать мои деньги и продать меня. И да, кстати, если меня все же поймают, за тобой придет Рампейдж. Ты ведь знаешь бессмертную, неостановимую Рампейдж-потрошительницу. Его улыбка тут же скисла. Понял, да что ж такое возможно, пробормотал он. Возможно, у меня есть пара знакомых среди оставшихся. Они всегда были щедры по отношению к сочувствующим, полезным пони. Ты был сочувствующим во время войны? Спросила я, и он хмыкнул в ответ. Чтобы быть сочувствующим, нужно сочувствие. Я был оппортунистом. Я играл в сочувствующего для зебры и рыл для ДМД, и получал денежки с обеих сторон. Это был инстинкт, который отлично послужил мне в пустоши. Гуль цокнул копытами. «Однако, чтобы у тебя был шанс, придется договариваться по-быстрому». «Почему? Ты что-то знаешь?» — хмуро спросила я. «Я много чего знаю, Бликджик», — самодовольно промурлыкал он, полируя копыта о грудь. «И если ты заплатишь достаточно, ты тоже сможешь это узнать». Я ухмыльнулась. «Ну да, прямо как те зебры». Он тут же нахмурился и оглядел меня с ног до головы. «Давай же, ублюдок, хватай наживку. Здесь только ты и я, одни». «Ты знал, что они были здесь, когда Уиллоу и Вайндклоп не имели об этом ни малейшего понятия. Наверное, был шанс отмыться». Его губы дрогнули, и я увидела, как гордость и жадность борются с осторожностью. Подняв магией стопку золотых монет, я позволила им звякнуть, медленно опустив их обратно в кучу. «Ты можешь добиться почти всего, не так ли?» «Ну, при правильном стимуле», — пробормотал он. Одна монетка отскочила, приземлилась у его ног, и он тут же наступил на нее, спрятав под копытом. Держать этих двоих в неведении было довольно просто, а их подопечных и того проще. Я довольно улыбнулась, но я не понимаю, почему они засуетились. Это кажется немного глупым, устраивать столько возни ради больницы, полной гули, заметила я, продолжая ронять монеты в сумку рядом с собой. У него прямо слюнки текли. «Ну ты не осознаешь стратегическую важность больницы. Никто с нами серьезно не торгует, так что перемены никто не заметит. Отсюда они могут нанести удары по красному глазу в раю, по коллеге, свалке и небесному порту, и никто не будет к ним готов», — Гуль усмехнулся. «А как только я получил бы свои трофеи, я свалил бы в общество и купил себе их благосклонность. Или, может, открыл бы заведение в арене», — сказал он, заходя за барную стойку. «Тем не менее, с твоим приходом все изменилось, потому что я в состоянии сделать тебя невероятно богатым, предложила я с ухмылкой, которую он вернул в ответ. «Вообще-то, да», — сказал он и нажал кнопку на своем терминале. Внезапно из-под столов вокруг меня раздалась целая серия писков. «Дернешься, и мне придется продать тебя оставшимся по частям». Затем он потянулся под стол и вынул взрывающийся арабский ошейник. «Теперь левитируй ко мне деньги и надевай это. У меня есть укромное местечко в задней комнате, чтобы спрятать тебя, пока все не уляжется». Он встретил мой взгляд и хохотнул. «Что, ты же не думала всерьез, что я поверю, будто ты хочешь провернуть со мной сделку? Ты ведь святоша с пустоши. Я уверен, ты здесь только для того, чтобы выболтать из меня какие-нибудь доказательства, чтобы вытащить тех придурков». Он кивнул на мою искромсанную ногу. «Наверное, весь разговор записывался на пипбак, не так ли?» Теперь ухмылялась я одна. «Черт, ты меня раскусил. Ну, за исключением одного. Мой пипбак – это передатчик». Тут дверь за мной распахнулась. «Мины!» – крикнула я. Уиллоу и Блоссам Форф вошли в мортуарию меня за спиной, и я своей магией осторожно по одной перенесла пикающее устройство в угол бара. Пегаска в высохшем крыле держала пипбак мармеладки. Еще больше гулей толпились в коридоре. «Я так понимаю, мой слуга мертв?» – усмехнулся Намахвицатль. Его глаза подергивались от понимания, что он на грани катастрофы. Блоссам Форф усмехнулась. С ним разобралась полосатая, ее способность ковыряться в железяках не ограничивается одними роботами. Одна спаркмина и его силовая броня превратилась в отличную птичью клетку. «Мы им займемся сразу, как только позаботимся о тебе», — поддержала ее Уиллоу. Ахвицат глядел на нас, переводя взгляд от одного к другому и облизывая губы. «Так и, послушайте, я могу объяснить, я и меня шантажировали. Зебры заставляли меня говорить все это дерьмо, потому что у них моя моя». Уиллоу навела на Гуля свои пушки и дернула боевое седло, досылая пару патронов. При виде этого хозяин мортуария скуксился и взглянул на меня с покорностью. «Вот дерьмо, ладно, ты меня уделала». Начальница охраны Митлакера оглянулась на дверь, а затем взглянула на понурившегося Гуля. «Ахвицатль, за организацию заговора против жителей Хуффингтонского мемориального госпиталя мы приговариваем тебя к изгнанию. Твой бар и его содержимое будут конфискованы и проданы в пользу сообщества». Я удивленно моргнула и уставилась на нее. «А, ты что же, не собираешься его пристрелить? Если бы ты получила его признание в убийстве Тулип, возможно. Но Гули не в восторге от убийства других Гули, даже одичавших», — ответила Уиллоу, с ненавистью глядя на Ахвицатля. «С тем же успехом ты можешь меня прикончить. Куда я пойду?» — возразил Гуль. «Тебе, кажется, понравилось работать с полосатыми. Может, они тебя примут», — парировала Уиллоу. «Но я могу гарантировать, что если соберешься пойти к обществу, или во Фленк, или в Арену, все пони будут знать, что за дерьмо ты здесь устроил. Что ж, ясно, отлично. Верните мне моего слугу и позвольте собрать несколько вещей, и я пойду. Или вы изгоните меня, в чем мать родила?» Злобно спросил Ахвицатль. «Пакуй седельную сумку и проваливай, Ахвицатль», — ответила кобыла. «Постой, ты не можешь просто позволить ему забрать с собой Карриона», — запротестовала я. На лице Уиллоу отразилось отвращение. «Каррион волен остаться или уйти. Этот его идиотский контракт погонит его за этой кучей дерьма». Мы расступились, пропуская Ахвицатля, набившего сумки под завязки и прошедшего мимо нас, злобно кривя губы. Несколько секунд я стояла в ступоре, а затем взглянула на горку денег возле себя. Я смахнула их со стола обратно в сумку и подхватила ее. Снаружи мортуария пара десятков гулей собрались небольшими группами и переговаривались вполголоса. Я заметила Ксанти, сидящую на коленях возле Карриона. К панели на его силовой броне было подключено странное арканное устройство. Оно загудело, и внезапно грифон снова начал двигаться. «Пора, Каррион, уходим. Оставим этих дураков и пойдем к оставшимся». Силовая броня скулила и завывала, пытаясь восстановить работоспособности. Ахвицатль, зашипев в раздражении, пошел вперед, оставив грифона догонять его. «Постой, как ты смотришь на то, чтобы получить достаточно денег, чтоб отправиться в любое место в пустоши?» — спросила я, снова звякнув сумкой и притормаживая его. Казалось, попытки сопротивляться звону монет причиняют ему физическую боль. Наконец он остановился, злобно оглянувшись на меня. «Если тебе хватит ума, здесь достаточно денег, чтобы начать все сначала практически в любом месте Эквестрии». Ненависть его в глазах могла соперничать лишь с жадностью за содержимое сумки. «И ты отдашь мне это просто по доброте душевной?» — спросил он с издевкой. «Нет, за это я выкупаю твой контракт с Карионом», — сказала я, снова тряхнув сумкой. «Ахвица, ты прищурился. С одной стороны, с такими деньгами я могу нанять 3 грифонов-телохранителей, и у меня еще останется более чем достаточно», — он отстранился. «Но с другой стороны, мне претит иметь дела с тобой. Я скорее поверю, что ты просто решила вывести меня из себя. Так что, по идее, неплохо было бы затолкать все эти биты тебе в задницу. Желательно по одному», — Гуль скривил губы, пока 2 его натуры боролись между собой. Наконец, он фыркнул, затем покопался в своих перегруженных сидельных сумках и вытащил наружу скрученный бумажный свиток. Швырнув его мне в лицо, он, ухватившись за лямку сумки, и забросил ее себе на спину. «Мне некогда ждать, пока ты встретишься с тем, что идет за тобой, охранница». Он побрел прочь. Карион бросился догонять его, а я подняла бумагу. «Эй, Карион, только посмотри, что у меня тут». Глаза Кариона распахнулись. Он явно был в шоке. «Это ведь твой контракт, а, в смысле, не просто мусор, который он отдал мне взамен на мешок монет, верно?» «Нет, это действительно контракт», — произнес Грифон, и счастливая улыбка озарила, попыталась озарить его мордочку. Не так-то просто улыбаться, имея клюв. Я взглянула на смущенных Уиллоу и Блоссамфорф, когда Карион помчался к уходящему Гулю. «Ахвица, ты, мне сказали, что ты продал мой контракт, и я больше не должен служить тебе». «Точно, Карион», — ощерился Ахвица, ты, «пришел поцеловать меня на прощание». «Ага», — отозвался тот. Мгновением позже зеленый луч вонзился в Гуля, превращая его и все его снаряжение в кучку дурно пахнущего пепла. Чмоки. Я была потрясена. Остальные пытались переиграть меня на импровизированном конкурсе «Изобрази самую правдоподобную статую». «Что это за херня только что была?» Справившись с собой, крикнула я и махнула в сторону останков Гуля. «Ахвица, ты был той еще паскудой», — сказал Грифон. «Его махинации стоили множеству других разрушенных жизней, а того дерьма, что он сделал, хватило бы на 10 обычных мерзавцев. Пока длился контракт, я подчинялся ему и молчал. Но теперь ты мой наниматель, что дало мне возможность придавить эту отвратительную крысу. А сейчас я готов служить, несмотря ни на что. Но я уставилась на кучку зеленой слизи, в центре которой вздулся огромный пузырь расплавленного золота. Надо было сперва избавить его от бит. Хотя не было никаких сомнений, что Ахвица, ты заслуживал превращения в светящуюся слизь, стало совершенно очевидно, что Кариону в Митлакере больше не рады. Честно говоря, понятия не имела, что с ним делать. Я попыталась всучить ему контракт, но тон, с которым он произнес «нет», ясно показал его отношение к подобной затее. Судя по всему, быть грифоном означало иметь контракт. Эта раса успешно затмила зебр, хотя я ранее даже не предполагала, что может найтись кто-то еще более странный. Сильверспун и Снейлс хотели найти своих друзей. Ксанти хотела будущего для себя. Карион хотел, чтобы кто-то владел его контрактом. Идеи вспенивались в моем свежевычищенном мозгу. Часть меня еще думала о походе в рассветную бухту. Ту жар-бомбу нужно сбросить в океан. Но другая я чувствовала манящий зов F1101, влекущий в небо. Серьезно, мне очень хотелось увидеть Глори, и P21, и Скотч-Тейп. Меня тянуло обратно в звездный дом.